Павел Шушканов. Крылья и волны. Сборник фантастических рассказов. Аннотация. В далеком мире будущего больше нет космических полетов. На смену им пришла эпоха пара, ветра и радио. Остатки человечества укрылись от стремительно расширяющегося солнца, на ставших теплыми лунах Юпитера, в опутанных рельсами и затянутых клубами пара городах, за пределами которых бушуют гигантские волны. Смотрят из глубин блеклые глаза морских чудовищ, а из радиоэфира доносятся странные голоса из далеких миров. Сборник фантастических рассказов о мире стимпанка в отдаленном будущем человечества.